Инквизиция приступает к рассмотрению главного вопроса сегодняшнего дня, имеющего исключительное значение для света и тьмы. Будто отвечая на его непроизнесенный вопрос, сказал Вятислав. Дело Игоря Теплова, мага третьей ступени Московского ночного дозора. Все ознакомлены с материалами дела? Никто ничего не сказал. Все были давно ознакомлены. Слово представителю обвинения. Антон Городецкий. Стоящий напротив Эдгара Светлый поднял голову. Коротко кивнул Вятиславу. «Я буду краток. Суть наших обвинений проста. Присутствующий здесь уважаемый маг Завулон намеренно послал Алису Донникову в Артек, зная, что там же будет восстанавливать силы Игорь Теплов. Вероятно, Завулон просчитал линии реальности и понял, что в данных условиях между Игорем и Алисой неминуемо возникнет любовь. Любовь трагическая и безнадежная, поскольку молодые люди принадлежат к разным силам. Любовь, которая кончится дуэлью, в результате которой погибнет либо Игорь, либо Алиса, а уцелевший противник будет осужден Инквизицией. Мы обвиняем Завулона в сознательном и циничном устранении, попытке устранения, — поправился он, — сотрудника ночного дозора Москвы Игоря Теплова. В связи с этим мы просим Инквизицию снять с Игоря Теплова обвинение в нарушении договора и убийстве Алисы Донниковой. «Все?» — помолчав, спросил Вячеслав. «Нет. Также мы просим рассмотреть вопрос о гибели в результате дуэли молодого человека, не принадлежащего к иным. Поскольку дуэль инсценирована Завулоном...» «Протестую», — скрипуче сказал Завулон. «Протест принят», — подтвердил вампир. «Поскольку мы считаем, что дуэль инсценировал Завулон, гибель юноши также является его виной и не может быть поставлена в вину Игорю Теплову. Все». Вятислав перевел взгляд на Завулона. «Вы можете ответить по сути вопроса?» «А ответа не будет. Причину я уже объяснял», — холодно возразил Завулон. «Слово представителю защиты». Эдгар вздохнул и начал. «Все умопостроения моего коллеги крайне занимательны. Мы с вами наблюдаем попытку выгородить преступника». «Протест», — быстро сказал Антон. «Выгородить обвиняемого», — поправился Эдгар. «Игорь Теплов виновен в убийстве юной ведьмы Алисы Донниковой. И что самое ужасное, любивший его всем сердцем. Более того, Игорь Теплов, охваченный своей маниакальной страстью, попутно погубил еще мальчика Макара Коневского». «Убил ребенка. Человеческого ребенка, который тоже имел право на существование. Более того, в результате массового забора силы у детей, отдыхающих в Артеке, семеро из них в течение 3 месяцев страдали от ночных страхов. Зафиксировано 2 случая стойкого инуреза. 9-летний Юрик Семецкий, проживающий в Москве, через месяц после возвращения из Артека, погиб от асфиксии, захлебнувшись в ванне. И неизвестно пока, не является ли это последствием действий Игоря Теплова. Светлого мага Игоря Теплова!» Он посмотрел на обвиняемого. Лицо Игоря было каменным, непроницаемым. Никаким. «Светлые могут сколь угодно выдвигать свои беспочвенные обвинения», — сказал Эдгар. «Без доказательств, без какого-либо даже вразумительного объяснения, зачем дневному дозору Москвы жертвовать молодой перспективной сотрудницей, уже имеющей ряд поощрений от руководства, ради устранения бесталанного, в общем-то, светлого мага третьей ступени. Это дело их совести. Мы лишь просим Инквизицию беспристрастно рассмотреть ситуацию и покарать виновного за нарушение договора». Эдгар перевел дыхание и вставил последнюю решающую фразу. «Мы много наслышаны про то, что светлые маги, совершая этически неправомерный поступок, развоплощаются самостоятельно, уходят в сумрак под грузом стыда. Мы много наслышаны. Но мне, к примеру, не доводилось такого видеть. Наверное, и Игорь Теплов считает убийство влюбленной в него девушки, равно как и смерть и страдания невинных человеческих детенышей, поступком этически безупречным». Он замолчал. Инквизиторы переглянулись. Потом Вятислав произнес. «Есть ли у сторон доказательства их правоты?» Гессер молчал. Завулон удивленно спросил. «Простите, а какое у меня может быть доказательство того, что я не верблюд?» Пусть бред доказывают те, кто этот бред озвучил. «Инквизиция выслушала мнение сторон», — сказал вампир. «Обвиняемый, вы хотите что-нибудь добавить?» «Да». Игорь Теплов кивнул. «Да. Я признаю, что мои действия были не совсем оправданы, и скорблю об их последствиях. Я очень...» Он сбился, потом заговорил быстрее. «Я очень хорошо относился к Алисе Донниковой. Но то, что она оказалась темной ведьмой, привело меня в состояние аффекта. Я не прошу снисхождения. И приговор себе я вынес сам. Но...» Он резко повернулся к Завулону. «Убийца! Ты! Ты отправил Алису на смерть! И именно поэтому я вынужден жить! Вынужден! Чтоб твоя подлость не принесла тебе ничего!» Завулон лишь развел руками и тяжело вздохнул. «У вас есть доказательства?» — спросил вампир. Игорь покачал головой. «Трибунал понимает всю важность данного разбирательства», — сказал Вячеслав. «Несмотря на то, что ни одна из сторон не привела доказательств, инквизиция считает важным определить истинного виновника. Поэтому...» Эдгар вдруг увидел, что Завулон меняется в лице, застывает на половине грустной улыбки. «Поэтому инквизиция продолжает опрос свидетелей. Алиса Донникова будет подвергнута временному ревоплощению». «Я протестую», — Завулон поднялся. «Данное дело не представляет такой важности, чтобы тревожить покой ушедших». «Протест отклонен. Инквизиция просит Анну Лемешеву, прибывшую сюда по указанию инквизиции, пройти в центр зала. Ее тело будет использовано для временного воплощения Алисы Донниковой». Лемешева завизжала. Но уже через мгновение ее слабо дергающуюся ввели в центр два младших инквизитора-конвоира. «Все энергетические затраты данного процесса будут отнесены на счет ночного дозора Москвы и возмещению не подлежат при любом исходе процесса», — продолжал Вячеслав. «Великий маг Гессер, вы имеете требуемый запас силы?» «Да», — Гессер поднялся. «Имею». Эдгар почувствовал, что совершенно теряет нить событий. «Да что ж в нем такого важного в этом Игоре Теплове, что ради него Завулон жертвует любовницей, а Гессер отдает чудовищное количество силы?» «Провести ревоплощение», — сказал Вячеслав. «Любая попытка противодействия карается мгновенной и окончательной смертью». Несколько магов-инквизиторов выдвинулись чуть вперед, а Гессер вздохнул и шагнул к Лемешевой. Та взвизгнула снова и замолчала, остекленевшими глазами, глядя на светлого мага.